эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Любомир Таймыр, куратор обрядового учебного клуба «Мир». Здравия тебе, Любомир. Доброго здравия, Алексей. Доброго здравия, Народное славянское радио. Доброго здравия, дорогие единоверцы и все, кто забежал на огонек. Ведет эфир Алексей Щербаков, и мы сегодня предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Как наречь чадо». Ну вот название нашего эфира само о себе говорит, и поэтому я думаю, что я передам сразу микрофончик Любомиру для освещения нашей такой интересной темы. Любомир? Благодарю, Алексей. Я надеюсь, что, как и в прошлый раз, ты поддержишь беседу, мы с тобой пообщаемся в этом эфире, потому что твое мнение очень важно в вопросах рождения, наречения, воспитания чада, потому что ты сам являешься мужем и отцом. Согласен? Конечно, конечно, да. Вперед. Ну все, отлично. Тогда поехали, друзья мои. Извиняюсь за обстановку, обычно мы по-другому записываем, сейчас находимся в экспедиции в очередной на канале, потом увидите ее итоги. Но мы сегодня с вами собрались поговорить об обряде, вообще о наречении чада. Мы знаем, что наши предки проходили обряд наречения в 12 лет, но помимо этого еще и новорожденных детей нашим предкам нужно было нарекать. И поэтому можно с уверенностью говорить о том, что традиционный базис всех наших обрядовых действий, связанных с так или иначе с именами детей, был глубоко высокодуховным действием, традиционным, и самое главное, передавался из поколения в поколение. И поэтому первое, конечно, что бы я хотел сказать, это то, что мы с вами должны воспринимать этот эфир как продолжение нашего прошлого эфира «Воспитание воина». Почему? Потому что все эти темы взаимосвязаны, и поскольку этот эфир является продолжением, да, как я сказал, прошлого эфира «Как воспитать воина», обязательно посмотрите тот прошлый эфир. Мы ведь с вами, как и предки наши, которые были до нас, обязаны думать о своем будущем. А будущее наше, оно через детей, то есть о своих будущих поколениях. Поэтому нам нужно с вами потихонечку просто внедрять в жизнь правильные алгоритмы воспитания подобий. И гнуги их брать, эти алгоритмы, правильно, из древней мудрости, из носителей информации мудрости предков, сокращенно НИМП, и в частности из САФ, ВЕТ и так далее. Вот. И начнем мы этот эфир опять же с темы воспитания. Вы скажете, ну, заявлена тема-то совсем другая, но дело в том, что без правильного воспитания детей не имеет смысла именно нарекать вообще наших детей какими-нибудь там другими именами, потому что, ну, такими другими, вообще проводить какие-то традиционные действия, потому что все традиции, которые мы с вами соблюдаем, они идутся из рода в род. И если мы неправильно воспитали детей, это преемственность, вот эта вот фраза, да, образно из рода в род, она просто-напросто, ну, прерывается, и мы эти традиции не передаем. Вот. На теме поговорим, но не сразу. Сначала мы просто должны подойти к ступени понимания ее. Вот. Традиции – это такой, знаете, комплекс и ступени же. И начинать нужно всегда такие эфиры с осознания, кто мы для чада и кто для нас является. Любомир? Да, слышно меня? Прием. Пропал прием. На немного времени. Повтори. Немного много времени, немного времени. Так, вот буквально она... предложение. Последнее. Хорошо. Мы должны начинать такие эфиры с вопросов осознания. То есть осознания, кто мы для чада и кто чада для нас. Расшифровка таких вопросов известна нам из САФ. Мы для наших детей являемся богами. И, соответственно, наши дети для нас тоже являются богами. И такая круговерть будет всегда. Потому что, как мы знаем из вед, боги наши, суть предки наши, а мы чада их. И так было, так есть, и так будет всегда, пока светит нам мерило солнце, как бы кто этого сегодня хотел. Вообще, мы много говорили с вами о воспитании в прошлых эфирах. Также есть целый цикл голосовых, записанных на эту тему. Вы можете на наших ресурсах это искать. Не обращайте на внешний шум, я не знаю, слышно у меня нет, там, где мы находимся сейчас, это исламская страна, и здесь периодически происходит эйзан. Скоро поедем домой. Одна из находок нашей экспедиции, кстати, вот, не знаю, видно вам, нет, это солнечный алтарный диск. Ближе к лицу покажи, потому что размывается. Вот, да. Солнечный алтарный диск. Не знаю, вообще так, наверное, очень футуристично смотрится. Да, можете заметить, он свастичный. Это из музея анатолийских цивилизаций. Но не об этом сейчас речь. Так вот, как я и сказал, мы с вами говорили о воспитании в прошлых эфирах очень много раз, поэтому обратитесь к ним. Но все же, несмотря на обилие информации на наших с вами ресурсах, мне очень часто задают однотипные вопросы. В большинстве своем люди, ну, я вас понимаю, вы хотите узнать, как это самое воспитание, как именно речение чада, как это было до наших дней. Потому что часто мы просто даем вам рекомендацию, надо сделать вот так, вот так. И у нас иногда не хватает просто времени, да, говорить вам, мы говорим тогда, что это с позиции вед, там, с позиции того, и это действительно так, но очень часто нам не хватает времени просто вам сказать, да, там, на что опереться, как это было у предков, на что мы опираемся. Поэтому мы с вами сегодня и об этом тоже поговорим, на что мы опираемся-то, собственно. Например, как было у наших предков вообще? Что была за такая система воспитания? Как это выглядело? Ведь эта система воспитания, она помогала формировать подобных себе. То есть подобное притягивает подобное. Не надо на другого образца, когда в глазах пример отца. И мы это в прошлом эфире обсуждали. То есть как вырастить сильных воинов, как это можно сделать без системного образования и так далее. У наших предков была такая программа образования. И здесь я не хочу, чтобы вы сопоставляли ее или сравнивали с современной системой образования. Дело в том, что современное образование не то, что чтобы-то там не дает или как-то что-то делает плохо. Мы не будем сейчас никого ругать. Она просто отделяет систему образования как таковую от жизни. Суть системы образования наших предков – это и была сама жизнь. В этом заключается, собственно говоря, весь секрет, ключ, весь пароль и шифр к формированию будущих поколений. К слову, мы все знаем, что раньше, до Аукмир, было Асгардское духовное училище. Ну, со временем оно по тем или иным причинам перестало существовать, но мы все знаем, что сокращенно АДУ, да, Асгардское духовное училище, в нем обучались 4 года. После этого, если человек хотел, у него был достаточно талант, и было благословение, да, то есть возможность, он мог поступать в семинарию, и уже, если в аду он не мог стать жрецом, то после семинарии мог. И в семинарии он учился 8 лет. Как происходило его обучение? Он прикреплялся к одной из общин Асгардской Виси Беловодья, где там прикреплялся к одному из жрецов, и он в течение 8 лет жил вместе с ним, И тот передавал ему различные знания, да, об обрядах и так далее. И это могло быть в форме просто какой-то лекторной. Или, ну, как правило, это вот смотришь, запоминаешь, что-то записываешь, что-то там, и проходишь какие-то испытания, выполняешь задания. И то же самое было и в системе воспитания у наших предков. Проще говоря, то с древнейших времен, охватывающие многие-многие тысячелетия, наша изначальная древняя вера наших многомудрых предков, инглиизм, была неотъемлемой частью повседневной жизни всех славяно-арийских родов. Поэтому мы должны понимать, что древняя вера, она не была какой-то отстраненной от родовой жизни, так же, как и система образования. И обряды именно речения чада, будь как обряды новорожденного чада, именно, будь как то обряды именно речения 12-летнего чада, это совокупность системы воспитания и традиционного базиса, внедренного в жизнь через старую веру. Это можно записать, если вы записываете. Вообще, от самого источника жизни родов раса, да, если что, это аббревиатура, раса, я имею в виду, роды асов, страны асов. Как говорят веды, на Мидгард-земле обряды инглиизма, они входили в обиход и повседневную жизнь всех абсолютно родовичей, которые вели свой родовой корень от этой самой, от этих самых родов асов, страны асов. Вот. Сама родовая общинная жизнь, как в рамках воспитания детей, всегда была неотъемлемой частью изначальной веры предков. И так было всегда. К примеру, рождение ребенка у нас, у староверов, инглян, всегда совершалось соблюдением определенных обрядов и ритуалов старой веры. И уже начиная от самого процесса деторождения, от зачатия и до рождения, это было процессом формирования подобий. А где взять, например, да, там, ну, вот как говорится, хотите сильную общину, имейте сильных общинников. А где взять сильных общинников, Алексей, как ты считаешь? Конечно, из близкого круга, наверное. А какой у нас самый близкий круг? Ну, это родичи, наверное. Ну, кому мы можем с тобой вот в большей степени доверять? Ну, вот там. Ну, если так взять, то единоверцу, наверное. Хорошо. Ну, знаешь, единоверцы же сейчас разные могут быть. Наверняка тебе, может быть, попадались люди, которые говорили, что они твои единоверцы, а по факту могли там продать или там обмануть или что-то еще. Не знаю, как тебе, у меня такое попадалось, бывало. Не, ну, конечно, это не так. Вот я единоверец и сразу, ну, доверяешь человеку. Естественно, человек проверяется в деле, в первую очередь, в деле и во взаимодействии. И это не какой-то короткий период времени, не неделя, там, не месяц даже, может. Ты понимаешь, а вот мы с тобой, я не знаю, ты в городе, наверное, живешь, и я в городе Нет, живу. Нет, я живу в селе. А тебе вот повезло, а я в городе живу. И процесс урбанизации пространства вокруг меня, да, он естественным образом зашкаливает. Соответственно, а где я смогу проверить этого самого своего единоверца? Но в городе у меня плюс-минус там, я думаю, на 50% меньше возможностей проверить его и что-то там где-то его испытать. Да, это тоже можно условить и так далее. Но зачем нам нужны такие с тобой замороки? Не проще ли нам с тобой понародить детей, воспитать их, которым мы потом сможем доверять? Даже если мы с тобой не успеем понародить, ну, понародить тех детей, которые воспитать их должным образом, чтобы они нам понарожали кучу внуков, которых мы им помогли воспитать, и они также стали нашими общинниками. Проще говоря, что я предлагаю? Я предлагаю нарожать этих самых общинников. Ну да, что, да, и семьи, получается, да, я согласен полностью. Что доверять, конечно, сыну я буду больше, чем любому человеку со стороны. Очевидно. И здесь этот вопрос, понимаешь, вот это долгое мытарство, проверка, там испытание, знаешь, как Высоцкий, помните, если хочешь узнать, кто такой, парня в горы тяни и рискни. И это правильно, но времени-то у нас с вами очень-очень мало. И поэтому, чтобы автоматически этот режим пройти, нам лучше вот эти годы проверок пустить на годы воспитания правильно детей. И поэтому, в общем-то, я сейчас, ну, это лично мое мнение, я других вариантов не вижу. То есть то, к чему мы пришли, то, от чего мы уходили, да, нас уводили, то, к чему мы и приходим сейчас. Я, кстати, отвлекусь от темы, слушал недавно одного, лекцию одного из, значит, статистов, значит, который занимается подсчетом населения Российской Федерации, и не только, ну, и стран СНГ, в общем-то, включительно. И ты знаешь, он там рассказывал, что там рождаемость плохая, там, ну, там, значит, смертность высокая, и что молодых скоро совсем не будет, и так далее. И я с ним согласен, это, на это есть объективные причины и данные, он тут не врет. Ну, и когда ему задали вопрос, а что пожелаете, что делать-то, как это минимизировать или исправить, он говорит, ну, вы знаете, вам либо нужно 10 миллионов долларов, либо вы просто должны нарожать много детей, и тогда с психологической, возможно, в будущем, если вы их нормально воспитаете, физически вам будет в старости легко. То есть я сижу, слушаю, думаю, ну и что? Ну вот куча университетов, куча демографов, там бьется об голову, как этот вопрос решить. Люди с высшим образованием, айфоны бороздят космическое пространство, а получается ничего лучше, что... Предки нам, да, завещали делать, и тут что делали сами? Никто ничего не придумал. Интересно, да? Как ты считаешь, Алексей? Да, да, я тут полностью, конечно, согласен, что все, что было записано в нашем опыте предков, ну, оно до сих пор актуально. Это, ну, такие нерушимые, мне кажется, скрижали. Да, да, да, абсолютно верно. Ну, давайте продолжим. Отвлеклись, как всегда. Темы такие горячие. Поэтому, чтобы иметь сильную общину, соответственно, иметь нужную среду, нам нужно с вами нарожать этих самых общинников. Давайте для начала поговорим о воспитании детей, о тенденции воспитывать до рождения. Звучит абсурдно. Как можно вообще воспитать ребенка до рождения? А у нас именно так. Именно так. Прерывается. Всегда тяжелых, ну, тяжелыми так раньше называли беременных. Никто не говорил беременные. Говорили тяжелых. У сербов есть, например, такое слово, как трудница. Тоже мне очень нравится. Трудница. Вы знаете, Сербия вообще такая интересная страна. Значит, я там периодически бываю, и там, значит, никто не работает никогда. Вообще никто не работает. Потому что слова «работать» у них нет. У них есть слово «родить». Ты идешь по городу в Белграде, гуляешь, а там никто не работает. Там все радеют. Вот так же и здесь. Да, труд у них – это трудница. Ну, не об этом сейчас речь. Так вот, всегда тяжелых, да, то есть беременных, женщин всегда всячески защищали и оберегали от различных опасностей, как физических, так и энергетических. То есть как явных, так и явных. Далее я вам сейчас приведу несколько способов защиты беременной женщины. Кстати, Алексей, а как ты считаешь, как наши предки защищали беременную женщину? Ну, то есть есть какие-то у тебя примеры? Может быть, что-то осталось из рода, из семьи? В каком плане? В физическом или... Ну, физическом понятно, там, подошел в бан, жбан дал этому, который там что-то там где-то толкнул. А вот, ну, ментально хотя бы, какие-то, может быть, там, запреты делали, говорили, вот ты этого-то не делай. Ну, стандартные, что это, ну, не делать какой-то тяжелой работы, на надрыв имеется в виду, ну, то есть поднимать там тяжелого, ничего, потому что, насколько я знаю, что и у меня родственники, и по линии жены, то есть они все там беременные там зашибали в огороде, вот, но дело в том, что они работали, но не поднимали тяжелого, потому что тяжелое поднять, это, ну, можно сказать, повредить можно очень сильно плод. Ну, ну, Это то, я с тобой согласен. Я сейчас знаю, например, пропагандируют пробежки беременным, а это неправильно. То есть беременные не должны дома сидеть, должны ходить, хорошо ходить, но чтобы раскрытие матки происходило, особенно там на крайних месяцах, но не переусердствовать. Ну я да, да, потом медицинского вмешательства никакого. Ну вот есть даже, вот я знаю, прецеденты такие, что начинают, допустим, беременным колоть какие-то уколы в живот, ну и так далее и тому подобное. Ну то есть если там будут роды, они будут. А если, ну, там... Я не понимаю, какая может быть опасность, чтобы колоть уколы в живот. Ну, причин, на самом деле, медицинских может быть масса. И как и надуманных, так и, может быть, действительно у кого-то там какие-то проблемы. Я думаю, нам это не совсем, может быть, и стоит обсуждать. Потому что, ну, с точки зрения, мы с тобой... Нам просто напишут комментарии, кто вы такие, вы не медики. Вот. А у меня, например, YouTube часто пытается заблокировать видео, где я там что-то про медицину так сказал. За прививки у меня постоянно прилетает какой-нибудь там страйк. Ну вот. Ладно, медицинскую тему все отсекаем. Мы дилетанты в этом вопросе, поэтому сразу, чтобы YouTube не обиделся на нас, мы отсечем эту тему по медицинским факторам и скажем сразу, что мы не специалисты, и есть какие-то, может быть, вещи, которые действительно требуют медицинского вмешательства. Ну и далее, если идти, то это обереговая всякая защита. Это одежда. Это определенные, ну, вышивки, определенные дыхательные упражнения, которые, ну, дыхательные практики, да, которые делала беременная, чтобы ей проще было потом впоследствии рожать чадо. Благодарю. Тогда, ну, раз ты это озвучил, я сейчас тогда озвучу, как это было у наших предков. Первое, о чем хотелось бы сказать, да, что у староверов инглингов существует у нас, да, заповедь. Да не коснется, значит, чужой муж перстом своим чужой жены. То есть, имеется в виду не про, конечно, не про половые никакие органы, потому что это удом называлось, а имеется в виду, что даже рукой нельзя было брать беременную женщину, чтобы не было чужеродных энергий. В исключительных случаях это можно было сделать через одежду. Но, как правило, даже на праздниках беременные в хороводах не участвовали, ни с кем не, там, не обнимались, как это вот сейчас принято. Там приходят и незнакомые люди начинают обниматься. Вообще такого в нашей культуре никогда не было. Потому что это вопрос обмена полями. А здесь так, ну вы же не будете с одной тарелки с незнакомыми людьми кушать. Ну, я надеюсь, что не будете. Вот. Тут то же самое. Вот, поэтому выполняли всегда эту первую заповедь. Это и была одной из тоже таких энергетических защит. Вторая защита, да, это подпоясывали поясами. Причем обязательно это делал супруг. Дело в том, что когда это делает супруг, существует так же, как и обережный женский круг, существует мужское полечье. Это руническое слово такое. Полечье – это значит, как... порука, как помощь, как ты опираешься на плечо. То есть энергетически он создавал такую, знаете, твердую площадку опоясывая женщину, чтобы она там не споткнулась нигде, не ударилась, ничего. То есть вот он ее опоясал, он от этого защитил. Ну, еще, конечно, от разных энергетических других негативных воздействий. Еще как защищали женщин. Например, муж ночью укрывал ее, старался своим каким-то зипуном или плащом укрывать. Вот на последних месяцах беременности особенно. Даже там рубаху там поверх одеяла мог кинуть. Вот. Это вы можете делать и сейчас. Если это там какая-то жара, то сверху покрывало просто там рубашки свои прикрыли там или что-то еще. Вот. Главное, чтобы на ней лежала там часть мужской одежды. Вот. Супруга именно. Для чего все это было нужно? Как известно, извет, да, тут я ничего не придумываю, можете проверить. Мужская сила таким образом сохраняла беременную женщину, а также их чадо во время сна. Это важно. И это работает на самом деле. А еще идет большое взаимодействие с полями, как я уже сказал. Ребенок привыкает к своему отцу, как бы, уже в утробе матери, привыкает энергетически. Потому что в его матричную структуру, проще говоря, в его поле входит мужское поле отца, творца. Отец – творец. Соответственно, когда этот ребенок будет расти, он будет воспринимать отца, ну, авторитетом. Это будет дополнительной помощью для воспитания ребенка. Да? То есть энергетически он будет для него авторитетом. Потому что, ну, отец, он радеет за безопасность чада. Чадо это чувствует. И это уже до рождения начинало формировать то беспрекословное послушание и покорность отцовской, родительской воле. На самом деле, конечно, это еще и формирует отношение мужчины к женщине. Потому что взаимодействие физическое, энергетическое тоже, там же ее тело, никуда его не исключается. Поэтому, ну, да, считал, что во время беременности любящий супруг как бы всегда старался накормить свою любимую самыми лучшими явствами. Это Веды тоже, Любомудрие в частности, об этом пишет. И это с тех пор, да, у нас даже, заметьте, отразилось в социально-бытовой культуре отношений. Алексей, у тебя жена когда-нибудь с такими глазами просила у тебя клубнику или, может быть, что-то там, арбуз, а потом сразу кусок там соленой рыбки? Ну да, да, были определенные продукты, которые я уже знал на тот момент, которые бы... Ну, это вкус очень менялся, он периодически меняется, то есть что-то не уловить. Но все время я все приносил, да, потому что понимал, что это как бы надо. А кто, вот почему вкус менялся, опять же? Потому что, может быть, это был не совсем ее вкус, да? Может, да, быть. Да, конечно, это естественно. Я уже это еще тогда понимал, что это, ну, это не ее предпочтение. То есть, получается, чадо в утробе матери еще до рождения начинает познавать этот мир. То есть, оно как бы в чреве матери начинает уже с этим миром взаимодействовать. И она, то есть, заложен энергетический традиционный алгоритм, где, да, муж будет заботиться о жене, соответственно, чадо будет выполнять любую прихоть в этом отношении. И это даже не на подсознании у нас, это у нас на сверхсознании. И не думайте, что чадо в чреве, значит, ничего не понимает. До 3 месяцев может быть, но после 3 оно все чувствует, понимает, там есть уже душа, оно чувствует вас, оно чувствует отца, чувствует матерь, чадо чувствует любовь. А любовь, как мы знаем, это когда мы богов ведаем. Любовь, люди богов ведают. Теперь мы перейдем к своим следующим вопросам. Алексей, задам личный вопрос, может, захочешь, не отвечай. Вообще, у тебя как роды происходили? В роддоме, дома, в воду, совместные? Вот. Я потом сам тоже отвечу. Ну, у меня 2 ребенка, и все роды проходили в роддоме. Понятно. У меня было и в роддоме, и совместные роды, и роды дома. И я об этом, конечно, расскажу. Вот. Ну, у меня, конечно же, в силу того, что много единоверцев, как причем есть еще и друзья-старообрядцы, не староверы, а старообрядцы, которые традиционно рожают дома. И у меня действительно очень большой такой круг, и свой личный опыт, и круг по поводу всей этой темы. Это очень важно. В теме, в рамках темы наречения чада. Вот. И есть те, кто даже у меня знакомый, кто и принимал роды. Знаю и мужчин таких, и женщин. Вот. Все у них хорошо, слава богу, пусть так и будет. Вы должны иметь в виду, да, мы должны стремиться рожать дома. Но, и, наверное, рожать в дому возможно. Не наверное, а точно я уверен, да, и я через это проходил, рожать в воду возможно, но мы все должны понимать, что никакого фанатизма в этом отношении быть не должно. Вы должны оставаться здоровыми Это очень важно для вас и ваших детей тоже. Если вы физически, психологически не готовы, вам ну, таких вопрос-то даже ставиться не должен. В наше время это время поколений, которое урбанизировано, точнее, поколений, которое выросло в высоком уровне урбанизации, то есть город. Пропадаешь, Любомир. Воду дома или просто дома. Меня слышно, да? Вот. Привет. Сейчас пропал. Скажи последнее, что говорил. Крайнее скажу. Не пугай меня. Значит, я говорю о том, что роды дома не должны восприниматься как панацея. Должны восприниматься как возможность 50 на 50. Если вы психологически, ментально и физически не готовы к этому, то вам нужно отмести этот вариант и, например, рожать, там, устроить духовные роды дома. Ой, не дома, в роддоме. Есть такая услуга. Почитайте про нее. Я и через это проходил. Это тоже интересно. Но если дома рожаете, и вы считаете, что вы психологически, физически и душевно-духовно готовы, то в любом случае все равно вы должны провериться у врача. Не надо ему говорить, что вы там будете дома рожать. Просто провериться у врача, понять, что у вас со здоровьем все хорошо, на всякий случай. И нанять акушера, который будет помогать вам принимать роды. В конце концов, если что, скорую вызовет и как, в конце концов увезет. Такие услуги есть. По закону рожать дома никто не запрещает. Вот. А, как я сказал, я проходил и духовные роды, и роды дома. И это, конечно, впечатляет. То есть я сейчас имею опыт, просто подумайте, который, ну, в 90% мужчин вообще не имеют. Просто потому что крайние роды я принимал вообще самостоятельно. Да, вот недавно у нас с моей супругой Пересветой родилась дочь Ярина. Мы рожали дома. И это тоже не с кондачка случилось. Мы долго готовились, долго изучали вопрос. Тема у нас была акушерка, которая значит, всегда подстраховывала. Но главное, что, считаю, в подготовке было, это элемент доверия, который мы проработали с супругой еще до родов. Я был морально-физически к этому готов. А это самое главное. И это пригодилось. Главное, уверенность у нас, у мужчин должна быть, это уверенность нашей твердой руки, нашей твердой мужской руки в этом деле. Ну, а коль ты мужчина, то значит, тебе уже заложено это твердо. Если ты принимаешь роды, до тебя, твои в поколениях там назад, уже были мужчины, которые это делали. Ну, а если ты потерял родовой корень, то просто быстрее его находи, возвращайся к корням родства, возрождения, системы, воспитания, подобий, и будет тебе счастье. Но без фанатизма. Не исключайте одно ради другого. Также наши ингляночки, замужние женщины из любого рода, да, славянского, как известно, да, из вет рожали чадо обычно в большой купели. Вот все говорят об этом. Но мало кто говорит о том, что ну, никто же не заходит там, почему-то все поверхностно все изучают, все, и вроде бы, ну, рожали воду, рожали в купели, и хорошо. А из чего была эта купель? Веды это, опять же, описывают. На уроках ходу это есть. А купель изготавливали из дуба или березы. Да? В древности роды в воду, они как проходили? Изготавливалась купель из дуба или из березы. Да? Она была двух видов. То есть одна была купель временная, в зависимости от материала, ее потом там сжигали. Да? Если дубовую еще там передавали там, из поколения в поколение, то березовая была временной. Далее купель там, помещали в хорошо истопленную баню. Считалось, что священный огонь, Агни, бог такой есть, и банник, служебный дух, всегда могли прийти к роженице и ребенку на помощь. Поэтому божественная структура, такая как служебный дух банник, это один из наших предков, он всегда должен быть, естественно, у нас четко образно сформирован, если будете в бане рожать. А как это четко сформировать? Ну, для этого вам нужно создать ему алтарь, чтобы там был алтарь, чтобы приносить на этот алтарь ему требы и вообще общаться с ним. Тогда он будет вам помогать. Также в бане роженицы расплетали волосы. По углам бани обязательно наши предки ставили в этот момент там сундуки. Для чего это подробно на уроках Аукмир? Хотите, поступайте, изучайте. Сейчас в это вдаваться подробности не будем. Но самое главное, что вы должны понимать, что это древнейший обряд, скрывающий родовую память. И если вы этот обряд делаете вот, ну, близко к тому, как это проходило, да, как я описываю, значит, информация о родах, она уже будет роженице помогать. То есть она ее будет брать из так называемых дата-центров, находящихся в Нави, которые охраняют огнищуры. Тем более во время родов на роженицу, на весь род, род небесный, да, все наши предки и славы смотрят на нас, помогают нам. Вот. И в этом древнем обряде, потому что роды – это обряд, так и надо воспринимать, было то, что, ну, родившееся дитё принимал его родной отец. Это важно. Когда ребенок попадает первым в крепкие отцовские руки, тогда залог авторитетности вашего главы семьи, да, будет всегда непрекословен. Попробуйте, это очень важно. Ну, конечно, если он не станет забулдыгой каким, да, этот в процессе муж, но если все будет традиционно дальше, будут традиции исполняться, то тогда, конечно, будет все нормально. Он будет всегда в авторитете. А это важно, не терять авторитет своих детей. Особенно важно после рождения чада сразу же его укутать в одежду матери и отца, значит, чтобы он соприкоснулся с запахом и энергетикой родителей. Но об этом чуть позже. Даже если у вас происходит это как-то по-другому или не в бане, конечно, ничего страшного. Не надо быть фанатиками. Все делаем по возможности. Все возможно внедрить в нашу повседневную жизнь и даже в любых условиях. Вот. Я об этом уже разговаривал в других голосовых, если хотите, изучайте, просто по теме род. Вообще, сам обряд о родах в древности у наших предков был, по сути, таким, знаете, заключительным актом сотворения нового человека. То есть от момента его зачатия и до его рождения. В древнем трактате «Любомудрие» говорится дословно, что древний обряд родов — это когда Бог-творец-отец получал прекрасный цветок создания новой жизни. Чадо, выросшее из его семени, благодатной почве матери, имел пред собой невидимый, неразделимый рубеж, точнее даже, я бы сказал, разделимый. То есть он как бы разделял мир Яви и Нави. И Любомудрие, вот как видите, об этом четко пишет. Еще если говорить конкретнее о том, что написано в Ведах, там написано, что пока ребенку не исполнялся один год, его могут видеть только жрецы, только родители и жрецы. Это обусловлено как раз-таки тем, что кромка вот этого рубежа между Явью и Навью очень тонкая. Нельзя ее нарушать. Если вы ее нарушите, можно нацеплять достаточно много на самого ребеночка и на самих себя очень много нехороших, неполезных программ. Единственное, кто мог показывать ребенка там после рождения, потому что это было важно, это ребенок, родившийся от жреца. Его могли видеть все, потому что, как правило, тут была преемственность поколений, и этого ребенка он, ну, посвящали богам. То есть он потом в процессе становился священнослужителем. Вот. Поэтому только дети жрецов могли быть показаны народу. Сейчас мы часто игнорируем, конечно, эти традиции из-за того, что у нас родственники живут очень далеко. Там, да, например, по WhatsApp там показываем. Так что просто всегда держите дулечку, когда вот так или иначе показываете ребенка кому-то. Вот. Важный вопрос, которого я коснулся. По поводу пеленания мужской и женской одежды отца и матери ребенка после рождения. Ребенок находится до исполнения одного года под защитой своего любящего отца и любящей матери, а также богов-покровителей, породненных родов, а также, естественно, Вышнего Бога Рода Небесного. Это тоже важно понимать. Сейчас запомните это, потому что мы коснемся темы наречения чада, а это тема этого самого и касается. Когда в древних родах у инглян рождался мальчик, его сначала омывали в водах купели, в которой он родился, а потом очень тщательно обтирали рубахой матери, чтобы он рос внимательным и заботливым, как его мать. Потом обтирали рубахой отца. Это означало, что в поле матери входит поле мальчика, и он это запоминает. Хотя он в нем и рос, но бытовые явные аспекты, связанные со средой, они как бы в этот момент входили в него. Мать сформировала в нем внутренние аспекты, внутреннее поле. А теперь, когда это поле вырвалось наружу, оно должно взаимодействовать с полями родителей. Так вот, вытерли рубахой отца потом, и сразу же в рубаху отца запеленали, чтобы он рос здоровым, сильным, как его отец. После, у девочек, если рождалась, то после ее купания в купели обтирали уже отцовской рубахой, чтобы она обрела доброту, здоровье, выносливость. А потом пеленали в рубаху матери. Тоже вытирали и тоже пеленали, чтобы она переняла у матери всю ласку, любовь, заботу, внимание, а также способность вести домашнее хозяйство и рожать будущих себе здоровых и сильных детей. Как это сделать сейчас? Да очень просто. Ну, во-первых, можете пеленки сделать просто, да, какое-то время даже специально положить их в себе в кровать, поспать на них, там, чтобы это, вот. А также можете, да, например, вот мы рожали, сейчас была подготовлена моя рубаха, которую я там поносил там в течение дня, она там вот осталась. И тоже у жены моей тоже была рубашка готовая, которую тоже вот мы вытирали, чадо наше, Ириночку. И это все реально, ничего сложного в этом нет. Если у вас были духовные роды, или да, будут духовные роды, ну, сделайте это дома. Ну, или можете, тоже ничего не мешает. Никто не мешает вам дома потом купать своих детей, а после выполнять этот маленький ритуал просто несколько раз. Ничего страшного, это тоже подойдет. Также после купания просто мальчика обтирайте материнской одеждой, а потом отцовской. Здорово же? Возможно? Возможно. В древности, например, после купания в купели, в которой рождалось чадо, его сначала прикладывали к материнской плоти, чтобы оно познало первый источник силы жизни, а потом то восходило. Ну, если отца, что позволяет, покупки не самоподходящего слова, матери природы, чтобы как бы он познавал другие источники силы жизни, что есть не только материнский источник. Вот теперь представьте, как это отражается на детях. Ну, это же колоссальная информация уже с рождения. Это защита, это антивирус, в конце концов, от деструктивной стороны жизни и окружающей нас среды. Это важно. И берите то, что я вам говорю, берите на вооружение. Не будьте теми староверами, которыми были там 10-15 лет назад, комментарии только писать в сети. Внедряйте это в свою жизнь. Внедряйте. Потому что, ну, даже вот в таких маленьких вопросах, казалось бы, маленьких, но очень с большим-большим, да, потенциалом, ребенка, когда выносят, он сначала зарядился родовой информационной через материнское молоко, да, родовой информацией, а потом он зарядился информацией о мире через спектр Ирилы Солнца. Вот. Кстати, если кто-то думает, что это очень сложно, там, или зима, или как-то еще, это очень просто. Если у вас нет возможности, например, родили вы в духовных родах, а там не было окна нормального, или окно, там, знаете, заклеено какой-нибудь пленкой матовой, покажите ребенка белому свету. Перед тем, как пойти на роды, тоже можно, знаете, что сделать, вот мужчины, сфотографировать солнце. посмотрели на солнце, да, глаза закрыли, запомнили его, образ себя вобрали. Потом, когда ребенок родится, у вас нет возможности. Да, там, после роддома, там 3 дня обычно держат, ну, в России так. Открыли глаза, этот образ передали. Все нормально, без фанатизма. Главное, без фанатизма. Не сделали, не расстраивайтесь. Делайте, что должно. После того, как чада представляли уже всем стихиям жизни, его уже переносили в жилище, да, где представляли уже не просто кому-то, а кумирам древних родовых богов. Священному огню домашнего очага представляли дедушки домового для того, чтобы они покровительствовали и защищали нового члена рода. Он как бы входил своим полем в их поле, они обменивались этими полями. В его поле встраивались новые полевые структуры, те структуры защиты, алгоритмы влияния, уроки и покровительство небесных родовых богов. Оно как бы в совокупности должно было быть такой полной, комбинированной защитой от всего на свете. Вот. Например, для этого даже люльку или колыбель подвешивали в горнице, и она находилась как бы между небесами Мидгарда и землей. После того, как ребенка познакомили уже с окружающим миром, ему перевязывали пуповину льняной нитью. Но опять же, никто не отрезал ее вот так вот, ждали, когда она сама отойдет. То есть перевязали и ждете. Вот. Про лен, ну, чуть позже еще поговорим. Вот. Ну, наверное, на другом эфире я недавно анонсировал новую тему для Народного славянского радио. Это будет для вас сюрпризы про русскую культуру. И мы поговорим там про одежду, про лен, про крапиву, про что носили наши предки. Это очень важная тема. Приходите тоже на этот эфир. Вот. Также нить, вот эта льняная, она сплеталась обычно с волосами отца и матери. Сейчас часто вот используется просто льняная нить. Пуповину перерезали только после того, как ребенка показывали восходящему солнцу. Но это было в древности. Сейчас такое не всегда возможно. Поэтому, если у вас это не получилось, ничего страшного. Вот. Почему так делали наши предки? Потому что считалось, что для этого у младенца будет, ну, долгая, из-за этого долгая, светлая жизнь. Вот. Опять же, если было пасмурное небо, то пуповину перерезали на второй, на третий, даже на седьмой день. Но вы не сравнивайте физику наших предков и условий их среды и сейчас. Поэтому это все сейчас делается сразу же после рода. Вот. Теперь давайте перейдем к важной теме. Кстати, Алексей, расскажи, а как ты давал имя детям? Я тоже поделюсь своим опытом после того, как ты ответишь. Оба имени у меня даны по моим бабушке и прадеду. Это здорово. Это один из таких классных вариантов. А как ты к этому пришел? Ну, тебя кто-то научил этому, или как принято у вас так было в семье? Я знаю, что ты казачьего рода, и, может быть, какие-то остались такие традиции. У меня не было никаких, просто, ну, чувствовал я внутренне, что так надо сделать, вот и все. Это, ну, на уровне такого бессознательного, наверное, какого-то подсознательного, может быть, это шло как-то от моих родичей. Но вот я знал, что хочу вот назвать ребенка бабушкиным именем, а назвал сына тем родичем, который погиб в Великую Отечественную войну, ну и вообще очень был таким человеком. Вот так вот ты назвал. Слушай, ну вот смотри, из-за той системы координат, которую нам вливает современная система жизни, мы даже воспринимаем вот такое ощущение, да, вот тебе, грубо говоря, тебе сердце подсказало, как сделать. Но смотри, ты это воспринимаешь, я просто замечу, как, Ну вот я так почувствовал. Так это естественно, что ты... То есть то, что ты почувствовал, это естественный процесс. Представляешь, то есть это не что-то, где-то там ты такое неординарное почувствовал. Ты и должен был это почувствовать, и ты это сделал. Это очень здорово. Вот прям я лично тебе... На самом деле были такие, как бы, ну вот, когда особенно у меня дочь первая родилась, ну еще не родилась, да, были такие вещи, что там прилетали, а давай вот так назовем, а давай вот так придумаем. А потом мне просто пришло, а зачем выдумывать? Если все уже есть в роду. Я с тобой полностью согласен, потому что очень часто люди идут на поводу своих родителей, своих бабушек, дедушек, и некоторые еще берут и заранее говорят, как хотели бы назвать ребенка, их начинают как-то осуждать. Это все надо держать в тайне. Это ваше право. Ваша воля, данная вам богами, я к родителям обращаюсь сейчас, нарекать своих детей тем именем, которым хотите. Это в самом начале я вам скажу. Поэтому все, что я сейчас расскажу, вот эту обрядовую часть, это рекомендательная часть. Было бы здорово, если бы вы так делали. Но если вот вы чувствуете сердцем, что была там бабушка, там Даша, Дарья, там, или кто-то еще, или там прадедушка, там Костя, ну... ничего в этом зазорного нет, что вы наречете. Многие говорят, ну они же греческие имена носили. Да какие греческие? Нет такого. Ни греческого, ничего. Все славяно-арийское. Все славяно-арийское. Все имеет образный, рунический, духовный перевод и этимологию. Ну да ладно, давайте поговорим о том, как это было у наших предков. Когда рождался ребенок, вспоминали в первую очередь его богов-покровителей. Славили богов-покровителей, поскольку чертоги, это не было, да, под каким чертогом родился ребенок, не была какая-то тайна, это только для современных староверов какая-то там тайна, кто не хочет хотя бы просто статью у нас на сайте прочитать про дарийский круголет числа бога, ну да ладно. Вот, постоянно пишут, а вот какой у меня чертог, это настолько плевое, то есть плевый вопрос, что просто нужно покопаться, вот это. Человек, который такие вопросы задает, он просто не хочет копаться. Я понимаю, что когда он задает вопрос, я вот посчитал, что у меня такой чертог. Правильно ли я? Тогда да, ну, как бы, ну, поможем. Человек старался. Так вот, как только, поскольку чертоги не были какой-то тайной, на крайняк можно было спокойно прийти в капище, и жрецы, которые всегда следили за отображением времени, всегда сказали бы, какой сейчас идет чертог, сразу же на алтаре зажигались свечи. До этого обычно горела на алтаре во время родов одна свеча во время рождения, и она не должна была потухать. Как только ребенок родился, на алтаре сразу зажигалось такое же количество свечей, какое было до его чертога. Например, если человек родился в чертоге белого лебедя, отсчитываем от нынешнего чертога, там, да, там сколько чертогов было, да, там, и там, ставим этих свечей. То есть это получается как бы чертог. Вот. Ну, к слову, там, например, там, да, там 3, 4, 5 свечей зажигали. Ну, сколько посчитали. Вот. После этого приносились требы богам-покровителям. Это делал обычно отец или кто-то рядом, кто был с ним. Кто-то из домашних мог это сделать. Мы говорим не о современных сейчас родах, а то, как это раньше было, это очень важно. Потому что связано с именем. Боги-покровители, они... участвуют в имени наречения ребенка. Дальше, когда роды прошли, да, уже, ребенок уже родился, отец показал ему солнце в течение 3 дней, да, там, то в течение 3 дней его и нарекают. И тут неважно, в какой конкретно день, нарекали обычно 2 способами. Имя ребенка знали там давно, например, первый способ. Например, да, когда все собирались на 3-й день свадьбы, свадьбы у нас назывались, у наших предков день свадеб назывался Любомир, точнее не день, а целых 3 дня. Молодые, как мы знаем, на 3-й день пекли блинчики с разными начинками. И когда кто-то там из родственников угадывал, таким именем нарекали. Если совпадало с днем рождения какого-либо предка, то могли наречь и этим. Но, как правило, не всегда это делалось со 2-м, 3-м, 4-м и так далее ребенком. Ведь вы Любомир-то один раз справляете. Чтобы более подробно коснуться этой темы, послушайте голосовое «Любомир. День свадеб». Дальше. Как выбиралось имя? Если оно выбиралось. Либо, как рассказал Алексей, в честь предка могли наречь. Либо, вот сейчас я вам рассказываю информацию из Азовского духовного училища. Значит, был определенный традиционный алгоритм. На тот момент, когда у меня родился сын Святояр, я этой информации не знал и делал все по наитию. Да? Я вот как? Я выбирал просто имя. Я не знал. Выбирал имена из именослова нашего великого духовного учителя, жреца-наставника Кощунника, покойного Сварги, он причистый Алексея Васильевича Ведомана Видогора Трехлебова. Можете этот именослов спокойно скачать в сети, да, и оттуда брать имена. Хороший каталог для имен. Вот. Можете именослов как хорошую базу. Я, например, взял каталог, из него выписал имена, которые вот мне сердцу были любы, мне понравилось. Я выписал на листочке, кинул их в шар. Последнее предложение. Я когда выписал из именослова имена, на листочке выписал их, разрезал, кинул в шапку, размешал, вытащил наугад один листочек, смотрю, Святояр. Вот все, вот так имя было выбрано. Правда, когда я пришел в ЗАГС регистрировать ребенка, сидела, значит, тетка, прям тетка, я буду называть ее теткой, до сих пор у меня про нее осадок. Я молодой парень, не совсем, ну, молодой я, и... Значит, захожу, заявление заполняю, даю ей. Она такая смотрит, так, имя Святояр. А я еще возьми и на конце «Ер» напиши. Ну, твердый знак, как положено. Ну, у меня кумпол-то плохо работал. Ведь склонение-то современного русского языка не будут учитывать. Поэтому я... Она и на это еще возмутилась. Но главное, она говорит, Святояр, что это за имя такое? Ну-ка, берет, короче, книжку, сзади у нее стеллаж с книгами. Книжка, значит, такая красная, написана «Имена РСФСР». Не Российской Федерации даже, а РСФСР. Минуты 2-3 она листает. Вот так вот прям сидит, вот так листает. Потом так, имени Святояр нету, регистрировать не буду. Я говорю, вы чего? Как это вы не будете регистрировать? Не имеете права, туда-сюда, скандал. Пошел к заведующему ЗАГСа, ну, через заведующего ЗАГСа решил эту проблему. Раньше это было сбоем, сейчас не знаю как. Поэтому имейте такие тоже моменты в виду. Значит, это вот такой вариант, но он менее традиционный. Но, может быть, как современные, под современные реалии староверов англиан подходить. Но если говорить о том, как вот в аду это описывалось и так далее, да, то мы должны сначала поднимать ту тему, как имена богов-покровителей влияют на то, чтобы ребенку выбрать имя. Например, моя богиня-покровительница по чертогу – Макаш. Но есть еще бог-покровитель по чертогу моей супруги – бог Перун. Есть еще богиня-покровитель территории, на которой я родился – Марена. Есть еще бог-покровитель, на территории которой происходил мой род, еще и супруга родилась на моей территории, да, Великой Скифии. Это Тарх-Дашбог, да, Тарх-Тархович. Его еще скифы упоминали как Тархитай, Таргитай. Вот. Ну, не только он, да, ну и он тоже. Перун еще, да, там, например. Еще, то есть вот Макаш, Марена, Дашбог, Перун. Еще у меня есть бог-покровитель обрядов именоречения, бог Вышень. Есть еще один бог-покровитель моего кастового предназначения, Сварог. Все это плюс богиня Джива является моим родовым пантеоном. Проще говоря, списком богов, которые я должен славить в первую очередь и обязательно. И так было у наших предков. Это очень сильно влияло, вот сейчас поймете почему, на выбор имени ребенка в будущем. Извиняюсь, чихнул. вот этот родовой пантеон, он как раз-таки влиял на выбор имени ребенка. Почему? Потому что, если более детально, как на речь, да, вот как в аду это описывалось, брался листок. Ну, или другие предметы у наших предков, там, брались камни, символы и так далее. Значит, рисовался круг. Вдоль круга вы также пишете имена богов-покровителей своего рода. Плюс там покровителей, да, там территории, чертога по залу рождения. И дополнительно к этому пишете там богов по чертогу рождения. Вот, в общем, у нас такой этот родовой пантеон пишете по кругу. Берете свечу. Свечу, значит, восковую. С двух сторон ее откусываете. Остается у вас два фитилька. Вот. То есть, как бы два, с двух сторон она вот с фитильками. Поджигаете. Вот, предварительно перед этим просите, конечно, покровительство Лады Богородицы. Но, я думаю, староверам об этом напоминать не надо. Они и так это все знают. Вот, смотрите внимательно. Начинаете вот так вот водить. Смотрите внимательно. Да, вводите минут, секунд 20-30. Точного времени об этом написано нет. Просто описано, как это делалось, любомудрый. Вот и все. Значит, вводите, потом тушите свечи и внимательно рассматриваете. Вот где больше, на какое имя больше всего попало капель. Например, ну там, если это бог Перун, то имя должно начинаться с руны там, или буквицы этого бога. Да, там. И во-вторых, имя должно содержать образ стихии, потому что каждый бог управляет какой-то стихией. Вы должны эту образную структуру добавить в это имя. Например, Перун. Понятно, что должно начинаться там с П. Значит, да, значит, еще с его стихией это должно совмещаться. То есть Перун, там что может быть? Пересвета, Преслав или какие-то еще другие. Тут вам поможет именно слов Ведоман Видогор Трехлебова. Да, открываете, там смотрите, там много разных имен. Вот. Может, там еще какие-то там найдете. В общем, смотрите по именослову. В старину тоже были именословы, там, опять же, были общинные рода, родовые книги, и по ним еще это все смотрели. Сейчас это можно делать так же. Я не вижу в этом никаких проблем. Только это все не, конечно, не обрастает почему-то такой значимостью. Когда, например, в старину такое делали, все ждали. То есть собирался в горнице народ, весь род, приходили, спрашивали, как нарекли, кто же, как. Потому что все ждали имя. После того, как имя выбрано, важно было его соединить с ребенком. Листочек, на который накапано, клали в люльку под подушку. С этого момента ребенок должен был переспать с этим именем. И все. С этого момента новорожденный ребенок считался нареченным. Алексей, что скажешь? Возможно ли сейчас нам делать такие обряды? Ну, обряд не столь сложный, насколько я посмотрю по твоему описанию, да, он несложный, и я думаю, что каждый человек может так наречь свое чадо, если и ему, ну, и он чувствует внутренне, что именно так ему нужно наречь. Ну, еще и важный вопрос, что вы делаете то, что делали ваши предки, а значит, родовая память скрывается, а значит, и предки вам тоже в этом помогают. Но, в принципе, я заявленную тему вам рассказал. Я думаю, мы можем переходить ко второй части. Да, вопросов пока я не буду задавать. Перейдем ко второй части, потому что вопросов, я смотрю, у нас немного, но, может быть, в процессе обсуждения во второй части они появятся. Сейчас прозвучит небольшая отбивочка, и мы идем далее. Продолжаем разговор на Народном славянском радио, и тема нашего эфира, напоминаю, как наречь чадо. И приступаем ко второй части, ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Я рекомендую писать в наш чат, чтобы ваши вопросы и реплики прозвучали, будем ждать. И сейчас пока задам вопрос от Антона. Доброго здравия, Любомир, как ты относишься к системе гуманного воспитания? Если мы говорим, доброго здравия, Антон, если мы говорим о том, что сейчас очень хорошо продается под этими словами, то я отношусь отрицательно и даже негативно. Я считаю, что это приносит вред настоящим традициям и настоящему природному воспитанию детей. Что под этим подразумевается? Что сейчас подразумевается под гуманным воспитанием, гуманной педагогикой, осознанным родительством и всеми вот этими вот терминами? Мечта? Мечта, как и с рассветом сварога. Людям продают мечту о том, что без труда можно вытащить рыбку без пруда. Что их ребенок – это осознанная личность, что наказание – это вред и так далее. Мы, в принципе, в прошлом эфире это обсуждали. Это вред, вот эта тема – это осознанное воспитание, осознанное родительство, гуманная педагогика – это то, что сейчас, на мой взгляд, наносит очень серьезный вред. Знаете, есть психологи, сейчас попробую вспомнить, как зовут психолога этого женщина. Она, я полностью поддерживаю ее точку зрения по этому вопросу. Она, например, заслуженный психолог детский, и сейчас я все-таки посмотрю, кто же это такая, забыл, вот недавно я ее изучал труды, тоже советую посмотреть эти видео внимательно. Она очень хорошо поднимает эти темы про осознанное родительство, гуманную педагогику. Ну, вот это все, что так хорошо сейчас продается. Это хорошо пока, продается. Пока прием. Ты ищешь, Любомир, хочу еще сказать, что, ну, мне кажется, что основной принцип, вот про что пишет Антон, я думаю, что все равно какие-то части, какой-то момент из этой педагогики, он взят точно так же из наших родовых скрижалей, из наших вет и вообще из нашей памяти. То есть основной принцип-то там любовь. Но конкретнее, да, в современном мире это понятие, я думаю, давно уже искажено, и поэтому, соответственно, туда примешиваются те вещи, которые в некоторых случаях они неприемлемы при воспитании ребенка. Значит, психолога зовут Екатерина Мурашова. Посмотрите, есть классное видео на Ютубе. Это замечательный психолог, детский психолог, практикующий, известнейший, дорогой. Посмотрите, она лучше меня ответит на этот вопрос, это во-первых. Во-вторых, что я хочу сказать. Вот, Алексей, скажи мне, предположим, твой ребенок тебе соврал. Ты ему предупредил, что так делать плохо. Второй раз соврал, третий раз соврал. Ты берешь и даешь ему ремня. Ты любишь его, когда даешь ему ремня, или не любишь? Не, ну тут, конечно, естественно, что уже какое-то определенное наказание, которое, ну, тут все зависит от контекста вранья. Естественно, что, естественно, что в какой-то, кто не врет, ну, все врут, согласен, все врут, но есть определенный контекст вранья. Есть вранье, которое такое вот, а есть вранье, которое, ну, до наказания нужно сначала вывести и понять, что вообще ребенок понимает, что он сделал или нет. И если, конечно, ну, там просто... И в этом это то вранье, за которое нужно дать ремня. Ты дал ремня, а ты любишь ребенка, когда даешь ему ремня, или не любишь? Ну, естественно. Ну, как можно не любить свое родное чадо? Ну, даже ремнем его по заднице. То есть, понимая, получается, что любовь – это не вопрос гуманной педагогики и не вопрос поощрения ребенка. Любовь – это внимательное отношение ко всем аспектам жизни. Любовь – это когда ты проявляешь, любовь к ребенку, я имею в виду, настоящее воспитание. Это когда ты являешься лицом и образом той самой жизни, с которой он соприкоснется. Он пойдет на улицу, там все не в ромашках, а дуванчиках. Там все более жестче, более да, естественно, назовем это так. А есть вещи еще и деструктивные, в которые мы бы не хотели, чтобы наши дети попадали. Потому что за все там идет ответственность. Если даже система показывает, что за это ответственности нет. Когда я слышу гуманная педагогика, знаешь, что я вижу? Я вижу, значит, родителей, которые просто не хотят или игнорируют естественное положение вещей в мире. То есть им бы хотелось, но Бог, мы предполагаем, а Бог располагает. И сколько угодно эту тему можно даже там обсуждать, ребенок личностью не является. Ну хорошо, даже если и является, то не состоявшейся личностью. И поэтому в любом случае вы придете к тому, рано или поздно, ну, рано это если вы сразу начнете ребенка воспитывать, как делали это предки, и поздно это, когда вы увидите, какой самовлюбленный, эгоцентричный человек вырастет. Вот я бы просто хотел рассказать интересный факт. В Америке 60-х годов, значит, провели эксперимент. Почему мы берем в расчет Америку? Потому что там психологическая тема очень сильна. Они там провели очень многочисленное исследование, там участвовало больше 80 тысяч человек. К концу эксперимента это все, их количество уменьшилось по понятным причинам. Но, тем не менее, вот 80 тысяч человек стали за ними наблюдать в течение 30 лет. А, значит, главным нарративом для родителей было то, что они должны воспитывать детей во вседозволенности. То есть делают все, что хотят. Вообще все, что хотят. Без запретов, без ничего. Все, что хотят, все, что пожелают. И ты знаешь, я не могу сказать, что выросли какие-то там... Там разные выросли, во-первых, среди них. Но в большинстве своем это выросли люди, которые заняли в социальной лестнице, в социальной иерархии высокие, значит, должности, начальниками стали там большие, много денег стали зарабатывать. Но есть маленький парадокс. Каждый второй не имел семьи. Точнее, они все пробовали, но все были разведены. Каждый второй не имел семьи, но каждый из них был разведен. То есть, вот эта вседозволенность, она, может быть, и дала какой-то толчок для социальной жизни, но для проявления природных качеств человека ничего не дала. Они после себя практически ничего, никто не смог, ну, наверное, люди еще те живы, там оставить. Вряд ли что-то оставят. Это первый эксперимент. А там еще очень много различного было. К слову, также бы хотелось сказать о гуманной педагогике. Очень часто там говорится о том, что ребенок, он ни в коем случае не должен подвергаться через стресс. То есть никакого стресса у ребенка не должно быть. Ни стресса, ни испытаний. То есть, ну как, ты ему говоришь, иди мой посуду, он говорит, я не хочу, ты идешь его заставляешь, значит, ребенок испытывает стресс, значит, это плохо. Алексей, стресс это плохо или хорошо для ребенка? Стресс, я считаю, что это очень хорошо, так как он тренирует, закаляет будущего человека. Вот. И особенно я хочу, ну, девочки, это понятно, особенно я хочу на этом акцентировать внимание для мальчиков. Вот мальчиков вообще нужно, ну вот на мой взгляд, воспитывать в такой вот, ну, чтобы они понимали, что если они проявят вот эти свои сопли и нюни, да, на улице, допустим, с ними никто там по головке их гладить точно уж не будет. И вот чаще всего, когда я в таком ракурсе разговаривал с моими близкими родственниками, как племянниками, меня очень быстро осаживали и говорили, ты там какой-то тиран, он там плохой, деспот. он деспот, не мешай ему, он разозлился. Я говорю, я вообще-то не злился. Я просто как бы пытаюсь как бы объяснить мальчику, что он в будущем будет мужчиной, а не девочкой. И будет отвечать за свои поступки. Да, и знаете, и будет отвечать. и то, что он будет отвечать, ему нужно дать это понять еще до того, как он пойдет во взрослую жизнь. Потому что когда он встретится, не дай бог, с бригадой строителей, которые его за базар там подтянут или за что-нибудь еще, ему придется отвечать за свои какие-то неблаговидные поступки. Они не будут контролировать уровень стресса так, как вы это сможете сейчас сделать. Стресс не то чтобы полезен для ребенка. Это нормальное положение вещей в мире. Все мы испытываем стресс, и дети его тоже должны испытывать. Никто не говорит, что мы должны быть тиранами, там, да, там действительно там, устраивать ему там просто полный там кавардак. Главное, что мы должны объяснить своему ребенку, важно, мальчику или девочке, что за все нужно будет отвечать. Не нарожал детей, не возродил род, не продлил его, значит, будешь отвечать перед богами и предками. Ну и в жизни ты тоже будешь, то есть, ну, неправильно себя чувствовать. Например, еще в гуманной педагогике, я не буду про все их постулаты, но вот, например, отказ от игрушек в виде оружия. Это просто для меня, я до сих пор не понимаю, это действительно люди, ну, с ума сошли, которые это придумали, или это наши враги, да, враги нашего государства, просто так с измальства готовят прослойку людей, которая просто ну, не, будет от оружия вот, убегать. Я объясню, почему. Вот мой отец, большая ему благодарность за это, он мне всегда делал... Во-первых, всегда у него была куча ножей, их сейчас есть. И всегда мы, когда шли на природу, у меня был свой нож. Всегда. Вот всегда он мне давал прям нормальный такой тесак. Прям вот. Я за ним должен был ухаживать, это мой нож, все, я знал. Но дома у меня было постоянно куча деревянные автоматы, пластиковые потом автоматы там пошли, пульками стреляли. Ножи деревянные, он делал сам ножи, мне там пиратский, я помню, такой тесак деревянный сделал красивый. И они у меня были. И вот эта любовь к ножам, холодному оружию, у меня до сих пор, я с такими всегда глазами смотрю, увидев какой-нибудь... исторический экспонат, или красиво сделанный нож, грамотно, хорошо, то есть это меня интересует. Я люблю оружие, как и любой мужчина должен его любить, должен его понимать, должен его одухотворять. И всегда у меня вопрос к этим гуманным педагогистам, по-другому их назвать не могу. А помните, были такие мальчики, их несколько, мальчики. Педагогики все, дети, это вот мальчики, да, мужского пола. Те самые мальчики 11, 12, 13 лет, Великую Отечественную войну, один из них там роту немцев кошмарил пулеметом. Ну, погибли, он там в окоп залез и стрелял по немцам. Там думали, что там кто-то, какая-то рота солдат села и там противодействует. А там мальчик, когда его убили, ну, так или иначе, там в течение 2 дней он там стрелял, когда его убили, увидели, что это ребенок вообще с пулемета стрелял, маленький, 12-летний. А потом там, был ли он, во-первых, ребенком, у меня вот этот вопрос. И какой стресс он испытывал? Как ты считаешь, Алексей, большой или маленький? Когда вот он сидел в окопе и по этим немцам стрелял. Но это же, ну, что в нем было заложено такого? Может быть, он был какой-то больной или что? Нет, не надо путать кислое с теплым. Нам вот так хватило всей этой гуманной, прозападной педагогики, всех этих версий о том, что рассвет Сварога наступил, что, что все наши дети индиго, что значит, у нас дети с Альфа-Центавры. Хватит этой лабуды, скажу я вам вот так прямо в экран. Воспитывайте настоящих женщин и мужчин настоящими людьми на основе воспитания на образе предков. И будет вам счастье. И род ваш будет вечно жить. И все они будут с радостью продолжать и соблюдать эти традиции. Это очень важно сейчас. Это вот так вот важно. Нас к 2050 году будет очень мало. Молодежи будет очень мало. Нам сейчас, ну, количество мы никак сейчас не восполним. Не то время. Но качеством мы вполне себе можем осуществить. Поэтому отбросьте всякую эту гуманную либерду. Вспомните опыт предков. Это гуманная либерда, вот эта вот она существует там сколько там, 20-10 лет, а опыт предков — это тысячелетие. Нет ничего лучше, и опять же, я повторю, без фанатизма, отцовского ремня, который, вот знаете, я вам честно скажу, вот отцовский ремень — это как инъекция совести. Она пробуждает он совесть. Это отцовский ремень. Но только за дело. Только в крайнем случае. Только если когда не доходит словами. Бывает такое. Если вы думаете, что ваши дети — это какие-то исключения из правил, ваши дети — это вы сами. От осинки не родятся апельсинки. И так же, как вы когда-то словами все не понимали, так же и они могут не понимать. Нужно и ремнем по заднице жахнуть. Иногда надо это активировать. Бывает такое. Вам же это помогало в конце концов. Ну что, какой-то моральный урод, что ли. Я не знаю, там, кем я. Мне все время пророчили, что я каким-то там таким вырос. Вот я вырос, и мне уже свои уже пошли. И что? А меня отец... Я постоянно в детстве стресс испытывал. Меня наказывали очень жестко. Реально жестко. Но я и проступки делал жесткие. То есть, я уже как-то рассказывал. Как видели, написано, значит, два заповедения. И в конце там такое письмо родителям. Мобильных телефонов не было позвонить, а по-домашнему родители на работе, не всегда можно было поймать. Понимаете? Ну, что приходилось делать моему отцу? Когда я врал ему, когда я там мелочь у него воровал из куртки. Знаете, сейчас стыдно об этом рассказывать. Стыдно. Но это так. И меня лупили. И за дело лупили. И получал по первое число. Врал — получал. Но я всегда помню, когда отец, знаете, мне руку пожал, например. До 14 лет это два раза в жизни было. Но мне пожал руку. Мы должны сейчас воспитывать настоящих воинов и настоящих матерей. Запомните это мое слово. Это не я вам говорю. Это веды вам говорят. Это голос предков через мои речи. Я не беру на себя каких-то больших полномочий. Открываете веды, и вы там же этот голос услышите. Нам это сейчас глобально необходимо. Извините за такую долгую речь. Да, давай пойдем дальше. Это действительно вопрос. Он у нас и в прошлом эфире поднимался. Так что я думаю, что ищите ответ. Здравия, Любомир. Вопрос задает Анатолий. Скажите, как конкретно определить соответствие определенной части или всего имени каждому конкретному богу? Но имена богов существуют, и их стихии. Обычно мы используем, ну, мы же используем вышних богов, которые у нас в щите числа бога. А это 16, да, чертожных богов. У каждого из них есть свои стихии. Есть разные имена, там, связанные, да, там, например, богиня Тара, Тарислава, Тарина. Тара тоже такое имя могло быть. Там Стрибок, Стрислав, Стрига. Ну, там более экзотические имена. Вы должны всегда учитывать, что вашему ребенку еще жить в социальной жизни. Да, и не всегда социальная жизнь воспринимает правильно то, что, да, как бы вот эти вот экзотические имена. Ну, к примеру, назовите, да, ребенка Пафнути. Ну, он вам благодарность за это не скажет. Вы ему жизнь просто подпортите очень хорошо. Потому это тоже надо учитывать. Поэтому мы всегда стараемся брать такие нейтральные имена, которые будут использованы, которые можно интерпретировать. Например, да, вот Святояр, там, Яр, или Ярик, или что-то такое будет всегда интерпретироваться в поле, или там как-то еще. Поэтому выбирайте, старайтесь короткие, понятные современному времени имена. Ну, от производные от этих имен богов, вот, имена слов Видомана, Видогора вам в этом обязательно поможет. Еще вопрос Анатолий также задает. Насколько сложное, в кавычках, имя можно дать, давать ребенку при рождении, чтобы не перегружать его информационное поле до обряда имя наречения? Если вы назовете ребенка Остромыслом, если вы назовете ребенка там Свиягором, ему, конечно же, будет нелегко себя понимать. Вы ему просто задачу ставите очень серьезно. Поэтому, как я и сказал, имя должно быть коротким, звучным, желательно состоящим из двух корневых образных корневых образов. Например, Любомир. Или Миролюб, Тихон, Тихомир, Мирослав, Ярослав. Ну, то есть такое. Ну, не что-то длинное и заумное. Вам еще объяснять значение этого имени ребенку доступным языком, чтобы он понял. Об этом подумайте. Идем далее. Леонид, здравия, Любомир. Какой образ несет имя Селиверст? Это имя одного из моих прапрадедов. Слушайте, ну тут, Леонид, доброго здравия. Тут нужно смотреть этимологию этого имени. Ну, на первый взгляд, древнерусское имя. Верста вообще это старинное слово, никакое отношение к христианству не имеет, да. Ну, сейчас понятно, что это имя, скорее всего, будет интерпретироваться, как в святцах есть, вот, значит, христианское. Многие имена ведические тоже вошли в христианские святцы, поэтому здесь ничего удивительного. Это иногда люди приходят к нам, чат там, начинают представляться там, я Ярополк, а на самом деле он там Павел. Все, он говорит, ну, я ж не могу Павел. Павел – это еврейское имя, Савел. Нет, Павел у наших предков тоже было. Такое имя. И в конце концов у евреев нет имени Павел, у них есть имя Савел. Да? А Савел и Павел все-таки разные имена. Поэтому вот так навскидку я не скажу, этот вопрос надо изучать, но верста – это древнее слово, имя, связанное со временем с каким-то, потому что для наших предков любое измерение расстояния связано с временем, так или со структурой, энергетической структурой, время. Верстать. Да, я также добавлю, что ну и нашим слушателям, зрителям, и вообще скажу, что надо уважать своих родичей. Если твоего дедушку звали Семен, что ж ты скажешь? Ах ты вот Симеон, блин, там туда-сюда. Конечно, нет, ты же не отречешься от своего дедушки. Не было бы дедушки, не было бы тебя. Вот абсолютно верно, поэтому когда к нам приходят и говорят... Я себе выбрал такое вот имя. Мы говорим, мы к тебе будем обращаться по имени, как нарекли тебя родители. Говорят, а почему? Потому что мы уважаем их волю. Это их воля, данная богами. Значит, на тот момент и род, и они собрались вместе и решили, что так для тебя будет лучше. Поэтому перестаньте играть в эти все славянские имена. Перестаньте брать себе эту ерунду, эту вот это вот. Я там, это не вы. Вы этими именами не являетесь. Более того, вы тем самым обнуляете опыт людей, которые действительно проходили обряд именоречения. У нас люди приходят, проходят обряды именоречения. Вот сейчас в Беларуси на Купалу и на Перуна будут обряды именоречения. Если хотите, записывайтесь, но мы нарекаем не всех. И они там будут жить 3 дня на берегу, проходить различные испытания. Кто-то не наречется, кто-то там что-то у кого-то случится, да, там не доедет и так далее. Они проходят целый опыт, а вы так пришли и так, а, да что они там, я буду вот там. С Дубослав. Дубослав. Ну, Дубослав это еще нормально. Бывает еще и Изяслав. Очень удобное имя, кстати. Тот и Изя, тот и Слав. Ну, ладно. Ладно, идем далее. Антон задает вопрос. Как ты думаешь, к чему приведет современная тенденция называть детей модными, в кавычках, именами? Лука, Оливия, Леон, Амилия и так далее. Да ни к чему не приведет. Как жили, так неосознанно так и будут жить. Вы сильно много думаете о глобальном, кто задает этот вопрос. Это все одним богам известно, это божья игра. Я стараюсь о таких вещах не думать. Ну, чем иностраннее имя, тем меньше человек будет понимать себя. То есть ему же еще себя надо познавать. Главный вопрос-то в жизни, кто я такой, да, или что я такое, он же встанет. Ну, ты попробуй имя Оливии, да, там. Ну, понятно, что есть перевод, но это же все равно подсознательно ты будешь чувствовать, что ты не полностью информацией владеешь о себе. Поэтому, ну, более люди будут запутываться, наверное. С другой стороны, ну, если на роду им написано так, значит, написано. Меня больше интересует, чтобы староверы ингляне переставали вот играть в эти славянские имена и адекватно детей нарекали. То есть не там вот как «Ама, у меня этот, там, свастика слав». Там, ну, то есть голову нужно иметь. Да, да. Ну вот это и называется как бы передача опыта через своих детей. Вот я нарек своих детей имени своих бабушки, своего прапрадеда. Так и вот они этого не забудут, да? То есть да. Даже если кто-то где-то, то есть их твои прапраправнуки будут знать, о, а почему у них такие имена были? То есть имена рода живут. Да, да. То есть они продолжают жить именно в роду, в будущем. Вот. А если назвать там какой-нибудь Майей? Ну и что Майя? Ну Майя и Майя. Ну, может быть, кто-то когда-то и назывался Майей, но не в моем роду уж точно. Ну, ты знаешь, есть еще такой этот же обряд в советское время существовал, в кавычках обряд, замена крещению, октябрины, помнишь? Там же вот эти все майи, октябрины, да, да. Ноябрины появились как раз таки. Да. Ну, идем далее. Алена Гусева. Вопрос от Алены Гусевой. Как влияет имя на ребенка? Есть ли связь имени и каких-то черт характера или особенностей проявления ребенка? Когда ребенок наречен в честь одного из предков, то значит ли это, что имя усилит определенные черты этого предка в ребенке? Доброго здравия, Аленушка. Значит, скажу так. Когда вы нарекаете в честь кого-то своих детей, тот или иной предок является таким негласным покровителем. Вообще считалось у наших предков, поскольку наши предки общались-то в древности, а вообще в древности глубоко, не там не 3000 лет назад, а до еще Великой Стужи, считалось, что нарекают именем предка, значит, этот предок стал легомохранителем. То есть он как бы ребенка поддерживает и охраняет. И, конечно же, вот эта вот связь, она и кармически, и энергетически усиливает, и видно даже какие-то схожие черты характера, схожий кармический путь и так далее. Но, с другой стороны, у ребенка еще есть своя личная, да, жизнь, свой личный путь, этого никто не обуславливает. Но этот ребенок более ближе к нему. То есть, представляете, его всегда имя его упоминает, и тем самым упоминает предка, который когда-то ушел. А это говорит о том, что этот предок всегда будет в вашем поле. Ну, вас все время зовут. А что это там? Разве вам, если бы вы умерли, и в честь вас нарекли бы какого-нибудь ребенка, да, из вашего рода, разве вам было бы неинтересно смотреть за его жизнью? Так же и предкам в славе интересно, они наблюдают, где-то в свою меру помогают. Также считали и наши предки, считали, что это вот легия-хранитель. Хорошо, идем далее. Вопрос от Валентины. В христианстве есть святки, по которым называют детей. Есть ли у нас какой-то именно слов, по которому можно выбрать имя в зависимости от даты рождения? Ну, мы уже отвечали на это. У христианства именно слов как раз таки вошел как вопрос родовых книг, поскольку у наших предков были серьезные родовые свитки, это не были не вот такие книги, а он складывался, мы такие свитки, мы эту тему обсуждаем в Аукмир очень глобально, и значит там пропал, потому что немножко повтори прием. Последнее. У наших предков были вот как раз такие родовые свитки, и там было очень-очень много имен, очень-очень-очень много. И, соответственно, эти свитки были огромные, и информация о них там тысячелетиями хранилась, со столетиями, тысячелетиями, и, соответственно, практически на каждый день там приходилось, там вот родился тогда-то, умер тогда-то. То есть на эти дни было свое какое-то имя. И могли выбирать имя и так. Но мы такие архаичные способы выбора в эфире не обсуждали, просто потому что ни у кого сейчас этих родовых книг нету. А формировать, ну, их надо учиться. Для этого нужно как минимум в Аукмир поступить. И как минимум должны пройти там тысячи лет, чтобы собралось огромное количество имен. Соответственно, им было из чего выбрать. У христиан, ну, это вошло вот в такую вот святки, где они по тем или иным дням, да, днем ангела там и еще там выбирают различные имена. У нас вот эти обряды как с бумагами, со свечами, по выборе появились не так давно, 300-400 лет назад, это у староверов-семейников, и они, в общем-то, до нас это и донесли. Но у нас это в совокупности идет вот с именами теперь богов. А раньше, да, это было и так, и по-другому. Не надо думать, что у наших предков был только один вот способ выбора. Нет. Ну, христиане, да, они сейчас пользуются той системой, которую использовали наши предки, правда, уже на свой лад и со своими видоизмененными именами. Есть у нас еще один вопрос от Анатолия. Если один из моих предков в своей жизни совершил много ошибок и непристойных поступков, то в честь него лучше не называть чада или наоборот дать шанс чаду отработать карму предка? Вы что, богиня Карна, чтобы решать, кто там отработает карму какого предка? Вы какие на себя полномочия вообще пытаетесь взять? Вы что, видите общую картину? Может быть, вы бог? А многие люди думают, если вот есть такое понимание, Бог, живущий на земле, то все, он сразу же ему на 100% соответствует. Не надо ерундой заниматься, не надо брать на себя ответственность богини Карны. Если, ну, очевидно, что если предок, не дай бог, был каким-то сексуальным маньяком, то, конечно, лучше это не, этим именем не называть. С другой стороны, решать вам и чувствовать вам. Вот. Я бы воспользовался способом, который я писал от староверов, обрядом от староверов-семейников по выбору имени. Ну, возлагать на себя, там, ребенок должен отработать карму. Вы кто? Вы сами-то свою карму отработали? Зачем вообще задаетесь такими вопросами? В этом нет никакого здравомыслия. Есть богиня Карна, есть Варуна, есть Джива, есть другие боги, есть совесть, в конце концов. Там решат, и рот ваш, там лучше видно, сверху оно лучше видать полную картину. А вы пытаетесь общую картину увидеть, вот так вот, наверх смотря. Чтобы ее увидеть, нужно подняться. А вы не можете пока подняться. Но поднимитесь обязательно. Все мы поднимемся когда-нибудь. Да, согласен полностью, что не надо бежать вперед паровоза. Я хочу сказать, что вопросы у нас все. Раскрыли мы сегодня тему, думаю, полностью. И в заключении нашего эфира всегда наш гость, а гость это ты, желаешь нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое, напутствие от тебя. Знаете, я думаю, что этот эфир не... Я уверен в этом, не будет иметь какого-то огромного количества просмотров, к сожалению. Но это как раз-таки и говорит о том, какие сейчас запросы в обществе староверов, людей, интересующихся традициями предков. Если этот эфир набирает мало просмотров, ну, значит, запросы у людей не те. А я не знаю, какие запросы могут быть важнее, чем воспитание детей, наречение их именами, изучение их психологии, о том, как это было устроено у наших предков. Значит, что-то в нашем обществе не то. Значит, не туда сейчас Я не говорю только про староверов, а в общем люди, интересующиеся славянством, делают. Может быть, наверное, стоит всем сейчас пожелать в этом далеко не популярном эфире найти уже настоящее и держаться единого, а не пытаться, создавая имитацию, бегать туда-сюда, туда-сюда. Времена лихие. Но они всегда лихие. Времена — это времена. Мы должны соблюдать традиции. Соблюдаем традиции, точнее, сохраняем традиции, сохраняем себя, храним веру. Староверы инглянец сейчас на переднем рубеже обороны. Мы та самая глубинная духовность русского, да, вообще славянских народов. Поэтому нам нельзя исчезнуть. А сохраниться мы можем только через рождение и воспитание добродетельного потомства. Желаю вам рожать, воспитывать и процветать. Вам и родам вашим. Такая бысь, такая си, такая будя. Слава богам и предкам нашим. Благодарю, Любомир. Благодарю слушателей и зрителей за активное участие в эфире. Благодарю людей, которые всячески поддерживают добрые проекты, и в частности и наше Народное славянское радио помогает мыслью, трудом, материально или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир «Как наречь чада». В гостях у нас был Любомир Таймыр, постоянный участник наших эфиров, вел эфир Алексей Щербаков. За чатом, как всегда, следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Всегда работает форма обратной связи на сайте slavradio.org. Пишите комментарии, сообщения. Всегда будем рады ответить. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Такая будет, такая действительно, такая будет. Народное славянское радио. Для пытливых умов.